Барвинковско-Лозовская наступательная операция с 18 по 31 января 42-го. Жуков, постулируя необходимость прорыва прочной обороны в спланированном ставкой ВГК общем наступлении зимы 42-го, исходил скорее из реалий своего Западного фронта, нежели особенностей построения немецких войск на произвольно выбранном участке Советско-Германского фронта в целом. Советское командование зимой 42-го имело возможность выбора точки для удара, и в построении любой из немецких групп армий могло нащупать слабые точки. Благоприятствовал этому тот факт, что войска противника были построены неравномерно, с концентрацией корпусов и дивизий на определенном направлении. Достаточно ярко этот факт можно проиллюстрировать на примере построения группы армий «Юг». Перед Юго-Западным фронтом в полосе шириной 370 км оборонялись 10 дивизий. Перед Южным фронтом в полосе 320 км оборонялись 30 дивизий, в том числе все танковые и моторизованные соединения группы армий «Юг». Таким образом, оперативная плотность войск противника перед Южным фронтом была весьма высокой, около 11 км на одну дивизию. Еще более высокая плотность войск была на 170-километровом участке фронта между Артемовском и Таганрогом, где она достигала 7,5 км на одну дивизию. В то же время перед армиями Юго-Западного фронта построение немецких войск было разряженным. Оперативная плотность войск противника на этом направлении была 37 км на одну дивизию. Очевидно, что разряженное построение войск противника в полосе Юго-Западного фронта благоприятствовало прорыву обороны противника и развитию успеха в глубину. Еще 19 декабря 41-го военный совет Юго-Западного направления представил в Ставку Верховного Главнокомандования соображение о плане проведения операций против немецких армий, действовавших на Юго-Западном направлении. В это время главнокомандующим направления был маршал Тимошенко, членом военного совета Хрущев и начальником штаба генерал-лейтенант Баграмян. Маршал Тимошенко предлагал не только содействовать наступающим на московском направлении войскам Западного фронта, но и провести крупную наступательную операцию с целью разгрома противника в Донбассе, Криворожье и окончательной ликвидации всех его попыток движения к Северному Кавказу. Предлагалось отбросить противника далеко на запад, выйти к нижнему течению Днепра и окружить крупные силы противника, наступавшие осенью 41-го на Ростов. Общая обстановка на юго-западном направлении должна была по мысли составителей плана радикально измениться в пользу советских войск. Захват к началу 42-го Днепропетровска и Запорожья дает нам следующие выгоды. Первое. Лишает противника железнодорожных путей подвоза в районы Сталина, Мелитополь, Крым. Второе. Позволяет нам ограничить активные действия армии Южного фронта до рубежа Запорожье-Мелитополь с переходом к обороне на этом рубеже с целью переброски освободившихся дивизий на западный берег реки Днепр. Третье. Заставит противника очистить Крым и Южное Заднепровье в силу трудностей с подвозом из-за перспективы иметь в тылу весенний разлив Днепра. Четвертое. Позволяет Южному фронту в начале весенней кампании овладеть районами Кировограда, Кривого Рога и Николаева, обеспечивающими наши дальнейшие действия в Киевском и Одесском направлениях. Пятое. Облегчает форсирование Днепра в дальнейшем развитии операции с ограниченными переправочными средствами, оставшимися в распоряжении войск. Таким образом, военный совет Юго-Западного направления предложил на рассмотрение ставки ВГК план операции колоссального размаха и глубины. Достижение поставленных в плане целей требовало дополнительных людских и материальных ресурсов, которые Тимошенко запрашивал у Верховного командования. Для успешного выполнения зимней кампании по освобождению Донбасса и левобережной Украины в течение декабря и января месяцев необходимо резко увеличить приток людских пополнений и доукомплектовать материальную часть артиллерии, танков, самолетов, особенно транспортной авиации. Особое значение приобретает оснащение войск юго-западного направления танками. Равнинный характер местности района предполагаемых действий позволяет широко применять танковые соединения, которые должны сыграть особо ответственную роль в намечаемых операциях. Изложенные в докладе соображения главного командования юго-западного направления о плане наступательных действий фронтов были одобрены ставкой ВГК. Юго-западный и южный фронты получили пополнение в лице стрелковых и кавалерийских дивизий формирования осени 41-го. Замысел Барвенковско-Лазовской операции сводился к тому, чтобы ударом войск смежных крыльев юго-западного и южного фронтов прорвать оборону противника на стыке 6-й и 17-й армий между Балаклеей и Артемовском и, развивая наступление в общем направлении за Запорожье, одновременно выйти в тыл Донбасско-Таганрогской группировки противника, прижать ее основные силы к побережью Азовского моря и отрезать ей пути отхода на запад. Одновременно имелось в виду частью сил левого крыла Юго-Западного фронта нанести удар в общем направлении на Красноград с целью обеспечения операции с севера и с перспективой последующего овладения Харьковом с юга. К операции привлекались 6-я армия Юго-Западного фронта, 6 стрелковых дивизий, 3 кавалерийские дивизии, 3 танковые бригады и 57-я, 37-я, 12-я, 18-я, 56-я и 9-я армии Южного фронта, 30 стрелковых дивизий, 4 стрелковые бригады, 9 танковых бригад, 15 кавалерийских дивизий, 19 артиллерийских полков РГК. На направлении главного удара должны были действовать 6-я армия Юго-Западного фронта, 57-я и 37-я армии Южного фронта, всего 18 стрелковых дивизий, 12 кавалерийских дивизий, 10 танковых бригад и 14 артиллерийских полков РГК. Задачи фронтов детализировались оперативными директивами штаба Юго-Западного направления номер 02/ОП от 29 декабря и номер 03/ОП от 6 января 1942. Южный фронт силами 57-й и 37-й армий должен был с рубежа Изюм-Ныркова, 30 км южнее Лисичанска, прорвать оборону 52-го и 11-го армейских корпусов 17-й немецкой армии и развить наступление по двум расходящимся операционным направлениям. Соответственно, 57-я армия генерал-лейтенанта Рябышева должна была наступать через Барвенково на Павлоград в направлении Днепра, 37-я армия генерал-лейтенанта Лопатина через Красноармейское на Большой Токмак, в тыл донбасской группировки противника. Эшелон развития успеха составляли вводимые в стыки между этими армиями два кавалерийских корпуса, 1-й и 5-й, и переброшенная с левого крыла фронта в район Сватово 9-я армия. До ввода в сражение составляла резерв главнокомандующего направлением. Задачей двух кавалерийских корпусов и 9-й армии было наступление в направлении на Запорожье. Конечной задачей кавалеристов 57-й и 9-й армий был выход на реку Днепр и захват переправ у Днепропетровска и Запорожья. Вспомогательный удар в направлении на Дзержинск с целью обеспечения действий ударной группировки фронта с юга должна была нанести 12-я армия генерал-майора Каратеева. Остальные армии Южного фронта наступательных задач не получали и должны были оборонять занимаемые рубежи. Юго-Западный фронт главный удар наносил силами 6-й армии генерал-майора Городнянского и 6-го кавалерийского корпуса генерал-майора Бычковского, 26-я, 28-я, 49-я кавалерийские дивизии и 5-я гвардейская танковая бригада. В общем направлении на Красноград с целью обеспечения действий ударной группировки Южного фронта с северо-запада. Одновременно армии Городнянского ставилась задача овладения Харьковом во взаимодействии с 38-й армией генерал-майора Маслова. Начало наступления войск обоих фронтов было назначено на 12 января. В первые 10 дней января шла перегруппировка войск для предстоящего наступления. 6-я армия производила перегруппировку с 5 по 12 января. Две стрелковые и одна кавалерийская дивизии выбыли из ее состава вместе со своими участками обороны. Полоса армии после этого уменьшилась до 55 км. Традиционно для ударных группировок зимней кампании 41-42 в состав армии прибыли три дивизии формирования осени 41-го. Таким образом, численность армии возросла до шести стрелковых дивизий. 253-я, 270-я, 337-я, 343-я, 393-я и 411-я. Командовали ими, соответственно, комбриг, Небарак, полковники Кутлин, Бушев, Чувашев, Зиновьев, Песочин. В состав армии также вошли 7-я танковая бригада полковника Юрченко и 13-я подполковника Казакова. 19 января его сменил подполковник Клеменчук. Общая численность войск 6-й армии на 1 января 42-го составляла 38 336 человек. Средняя укомплектованность дивизии 6 897 человек при 531 орудиях и минометах. Орудий калибром 105 мм и выше было только 111. В четырех танковых бригадах фронтового подчинения было всего 22 танка. Левый сосед 6-й армии, 57-я армия Южного фронта под командованием одного из главных участников дубнянских боев Рябышева, была одним из детищ перманентной мобилизации. Подобно 1-й ударной, 20-й и 10-й армиям, она полностью состояла из 300-х дивизий формирования осени 41-го. Ее можно условно назвать «Сталинградской», поскольку большая часть ее соединений формировалась в районе Сталинграда. Так, 341-я стрелковая дивизия полковника Щагина формировалась в самом Сталинграде. 351-я, 335-я и 333-я дивизии в Сталинградской области. 349-я стрелковая дивизия генерал-майора Брайлена формировалась в Астрахани. 60-я кавалерийская дивизия формировалась на Дону. 79-я кавалерийская дивизия в Средней Азии. Формирование 57-й армии началось еще в октябре 41-го, когда снятый из-за окружения под Мелитополем Рябышев был назначен командующим еще не существовавшего объединения. В декабре начались перевозки 57-й армии из Сталинградской области в полосу Южного фронта, где 153 эшелона армии были выгружены к 28 декабря 41-го. После выгрузки свежесформированные дивизии пешим маршем по заснеженным полям через метели и обжигающие 25-30-градусным морозом ветра шли навстречу крещению огнем. Они еще не знали, что в наступающем 42-м война докатится до их родных мест, и бои за город Сталинград станут одним из символов Второй мировой войны. Оружие соединения получали или непосредственно перед отправлением, или уже в местах выгрузки. По прибытии на позиции 57-я армия отдала 337-ю стрелковую дивизию 6-й армии, а взамен получила 255-ю стрелковую дивизию формирования лета 41-го. Таким образом, к началу наступления в армии числились 341-я, 351-я, 255-я, 335-я, 333-я и 349-я стрелковые дивизии, 6-я, 12-я и 130-я танковые бригады, 4 артиллерийских полка и 3 дивизиона РС. Общая численность войск 57-й армии составляла 74 190 человек. При средней комплектности стрелковой дивизии 10 971 человек. При 702 орудиях и минометах. Танковая бригада 57-й армии была укомплектована по штату 46 танков. Менее многочисленными были остальные армии ударной группировки Южного фронта. 37-я армия насчитывала 30 846 человек, при средней комплектности дивизии 5 313 человек. 9-я – 29 046 человек, 6 260 человек. После перегруппировки войск Юго-Западного и Южного фронтов в соответствии с планом операции сложилось следующее соотношение сил на основных участках фронта. Первое. 6-й армии Юго-Западного фронта на 55-километровом участке фронта противостояли части 295-й пехотной дивизии противника. Второе. 57-й и 37-й армиям На 115-километровом участке фронта противостояли 68-я, 257-я и 298-я пехотные и 98-я легкопехотная дивизии. Артиллерийская плотность и насыщение наступающих войск танками были довольно низкими. На участках прорыва армий была создана плотность до 11 орудий среднего и крупного калибра и 5-7 танков на 1 км фронта, при общей плотности в полосах этих армий до 3,5 орудий и 2 танков на 1 км фронта. Буквально за день до начала советского наступления сменилось командование группы армий «Юг». 17 января умер от сердечного приступа генерал-фельдмаршал Вальтер фон Рейхенау, возглавлявший группу армий с момента скандального отката от Ростова в ноябре и декабре 41-го. На его место Гитлером был назначен смещенный в декабре 41-го с поста командующего группы армий «Центр» фельдмаршал Федер фон Бок, который прибыл в штаб группы армий «Юг» только 19 января. Группа армий «Юг» становилась отстойником для вызвавших неудовольствие фюрера командующих. До фон Бока на южный сектор фронта был сослан Гот, возглавивший 17-ю армию. В эти же дни немецкую 6-ю армию возглавил Фридрих Паулюс. Через несколько месяцев ему предстоит вести ее на Сталинград. В январе 42-го 6-й армии Паулюса предстояло отбивать удары свежесформированных сталинградских дивизий 6-й и 57-й армий. Первая советская наступательная операция стратегического значения на юго-западном направлении началась утром 18 января 42-го переходом в наступление 6-й, 57-й и 37-й армий на всем своем фронте. Артиллерия РГК к началу операции не закончила своего сосредоточения. В 57-й армии на огневых позициях находилось только 40% орудий артиллерии РГК, в 37-й армии 62%. Однако общим правилом было выделение наступающим на важных направлениях стрелковым дивизиям танковой бригады в качестве непосредственной поддержки пехоты, поэтому растянутые по фронту немецкие соединения не оказали серьезного сопротивления. Однако немцам удалось удержать два важных узла коммуникаций, оставив в распоряжении советского командования только трассы, проходящие через Изюм. Немцы были верны своей идее выявления на местности шверпункта, удержание или захват которого имеет ключевое значение для операции в целом. На правом фланге наступления в полосе 6-й армии узлом сопротивления стал город Балаклея. Штурм Балаклеи 253-й стрелковой дивизии комбрига Небарака с 13-й танковой бригадой успеха не принес. Напротив, наступавшая совместно с 7-й танковой бригадой 411-я стрелковая дивизия 6-й армии уверенно продвигалась вперед, и ее успех использовали соседи справа и слева, 337-я и 393-я стрелковые дивизии. Командующий Южным фронтом Малиновский решил из имеющихся танковых бригад подвижную группу фронтового значения не создавать, а придать бригады стрелковым дивизиям в качестве средства непосредственной поддержки пехоты. Усиленные танками, дивизии 57-й армии довольно бодро продвигались вперед на Изюмском направлении. Наступавшая на правом фланге армии 341-я стрелковая дивизия совместно с 6-й танковой бригадой за 4 дня прошла 20 километров. Соседняя 351-я стрелковая дивизия совместно со 130-й танковой бригадой к 21 января продвинулась на 20-22 километра. Противостоявшая им немецкая 298-я пехотная дивизия вела сдерживающие бои на фронте шириной 40 километров. После первых дней боев в соединении осталось всего два орудия. Хуже продвигались соединения на левом фланге 57-й армии. 255-я стрелковая дивизия с 12-й танковой бригадой «Баданова» продвинулась за 4 дня на 18 километров. 335-я стрелковая дивизия на 6-12 километров. И 333-я стрелковая дивизия, встретившая особенно упорное сопротивление противника и не усиленная танками, не продвинулась вовсе. Возможности командования группы армий «Юг» парировать советское наступление к тому моменту были весьма ограничены. Перебрасываемая из Германии 88-я пехотная дивизия прибывала темпом один поезд в сутки, из Румынии перевозилась 1-я румынская дивизия. Предназначенная для стабилизации обстановки в Крыму 113-я пехотная дивизия была вынуждена развернуться для заделки пробитой советским наступлением бреши. 100-я легкопехотная дивизия выводилась из первой линии 14-го моторизованного корпуса и готовилась к переброске в район Красноармейского. Также из резерва 1-й танковой армии Клейста была изъята 73-я пехотная дивизия. Если наступлению 6-й и 57-й армии сопутствовал успех, то наступление 37-й армии на левом фланге ударной группировки Южного фронта быстро увязло в позиционных боях. Советские войска столкнулись со шверпунктом в лице города Славянск на левом фланге. Армии удалось лишь вклиниться в оборону противника восточнее Славянска. Отброшенная левофланговыми соединениями 57-й армии 257-я пехотная дивизия была использована немецким командованием для загибания фланга 17-й армии фронтом на север в районе Славянска. Этот город стал важным опорным пунктом противника, удержание которого позволяло контролировать железнодорожные и шоссейные дороги, проходящие через Славянск. Однако в начальный период операции командование юго-западного направления не уделяло должного внимания расширению прорыва, полностью сосредоточившись на продвижении в глубину. Действовавшие на вспомогательных направлениях 12-я и 38-я армии сколь-нибудь значительного продвижения вперед не добились. В связи с этим вопрос об овладении Харьковом в ходе Барвенковско-Лазовской операции отпал сам собой уже в первые дни наступления. Надежду на успех операции пока давали только действия 6-й и 57-й армий. За первые 4 дня операции соединения двух армий прорвали фронт противника на участке от Балаклеи до Славянска шириной 75 км и продвинулись на направлениях своих главных ударов в глубину до 25 км. Создались благоприятные условия для ввода в прорыв в полосе 57-й армии подвижной группы Южного фронта, состоящий из 1-го и 5-го кавалерийских корпусов. Оба корпуса должны были наступать на юг и юго-восток, перерезая коммуникации донбасской группировки противника. 5-й кавалерийский корпус генерал-майора Гречко, 34-я, 60-я и 79-я кавалерийские дивизии и 132-я танковая бригада. К исходу 21 января сосредоточился в районе Дмитриевки, Базалеевки, Брожовки, имея задачу с утра 22 января войти в прорыв в общем направлении на Малую, Камышеваху, Барвенково, а овладев ими, наступать на юг в глубокий тыл противника, противостоящего 37-й и 12-й армиям. Перед вводом корпуса в прорыв маршал Тимошенко приказал командующему Южным фронтом передать в подчинение Гречко 351-ю стрелковую дивизию полковника Гурского и 130-ю танковую бригаду полковника Пушкина. Второе подвижное соединение фронта, 1-й кавалерийский корпус генерал-майора Пархоменко, 35-я, 36-я, 68-я кавалерийские дивизии и 15-я танковая бригада, должно было с переходом войск 57-й армии через Северный Донец и выходом на фронт Долгенькое Краснополье-2 на шоссе Славянск-Изюм прорываться в общем направлении на Долгенькую, Васильевку и далее на юго-восток. С утра 21 января корпус начал выдвижение и к исходу дня достиг района Долгенькой. К утру 22 января он был готов к выполнению поставленной перед ним задачи. Днем 22 января 6-я и 57-я армии, наступавшие до этого по параллельным маршрутам, начали расходиться. 57-я армия начала разворачиваться на юго-восток, постепенно переходя железную дорогу Лозовая-Барвенково-Славянск. Большая часть армии оказалась западнее Барвенково. 341-я стрелковая дивизия и 6-я танковая бригада, преследуя части отходящей 298-й пехотной дивизии, вели бои в 20 километрах северо-западнее Барвенково. 351-я стрелковая дивизия обошла Барвенково с севера и перерезала железную дорогу Лозовая-Барвенково, западнее последнего. 23 января соединения 57-й армии окончательно развернулись на юго-запад и совместно с 5-м кавалерийским корпусом завязали бои за Барвенково и вокруг него. В бой был введен резерв командующего армией, 349-я стрелковая дивизия. К вечеру 23 января совместными усилиями 351-й стрелковой дивизии, 130-й танковой бригады и 5-го кавалерийского корпуса Барвенково было освобождено. Создавались благоприятные условия для обхода группировки противника у Славянска с запада. За сам город Славянск фронтом на юг вела безуспешные бои 335-я стрелковая дивизия. Направленная ей на помощь 12-я танковая бригада, ранее действовавшая совместно с 255-й дивизией, осталась без горючего и простаивала в его ожидании. В течение с 25 по 27 января соединения 57-й армии вышли на подступы к Лозовой и продвинулись на 25-30 километров западнее и юго-западнее Барвенково. 5-й кавалерийский корпус продвинулся на 30 километров на юг от Барвенково. На правом фланге наступления операция перешла в фазу борьбы за удерживаемый немцами шверпункт в районе Балаклеи. За этот узел коммуникации вела бои 6-я армия Городнянского. На город были нацелены 253-я и 337-я стрелковые дивизии, 7-я и 13-я танковые бригады. На Балаклею также наступала часть сил 411-й стрелковой дивизии. На запад наступали только 393-я и 270-я стрелковые дивизии, которые вскоре перерезали железную дорогу Харьков-Лозовая. 23 января прорыв был введен 6-й кавалерийский корпус. Однако, достигнув деревни Алексеевка на реке Орель, к югу от Харькова, корпус бездействовал там в течение 4 дней, что стало предметом разбирательства со стороны командования фронта. Командир корпуса Бычковский был снят с должности, и его место занял Москаленко. Утром 25 января 270-я стрелковая дивизия, только что освободившая населенный пункт Краснопавловка, получила задачу на овладение городом Лозовое. Поворот 57-й армии на юго-запад вынуждал 6-ю армию расширять фронт наступления, в полосу которого попал крупный узел железных дорог – Лозовое. 270-я стрелковая дивизия овладела Лозовой к 27 января. Тем временем передовые отряды 411-й и 393-й стрелковых дивизий вышли на рубеж реки Орель. Поскольку значительная часть сил 6-й армии втянулась в позиционные бои под Балаклеей, продвижение на запад на этом рубеже остановилось. Для противодействия обходному маневру в направлении на Красноармейское командованием группы армий «Юг» 28 января была создана группа Маккензина под руководством командира 3-го моторизованного корпуса фон Маккензина. Ему были подчинены 100-я легкопехотная дивизия, 14-я танковая дивизия, 11-й армейский корпус, 298-я пехотная дивизия, 1-я румынская пехотная дивизия, а также многочисленные другие мелкие, наскоро собранные воинские части, в которых имелись итальянцы, венгры, хорваты и валлонцы. Как и везде, группировка для контрудара собиралась немцами за счет демонтажа наступавших осенью 41-го танковых армий. На пути 6-й и 57-й армии к Днепру выстраивались 113-я пехотная и 454-я охранная дивизии и 60-й танковый батальон Эбергарда. Формально, танкового батальона с таким номером в вермахте не было. Однако 60-й танковый батальон фигурирует как в воспоминаниях фон Маккензина, так и в дневнике фон Бока. Судя по всему, речь идет о временном подразделении из частей 60-й моторизованной дивизии. Продвигаясь с 28 по 29 января на юго-запад, 57-я армия добилась крупного успеха захватом Петропавловки, населенного пункта на основной и единственной линии снабжения немецких войск в Донбассе. В сущности, Рябышев выполнил задачу, поставленную перед 5-м кавалерийским корпусом Гречко, который завяз в боях у Красноармейского. Однако, к этому моменту внимание командования Южного фронта было приковано к основанию вбитого в оборону противника клина. Ввиду упорного сопротивления противника, в районе Славянска и Артемовска командующий Южным фронтом Малиновский решил воспользоваться продвижением на запад 57-й армии и выйти в тыл упорно сопротивлявшейся славянской группировке противника. Эту задачу предполагалось решить ударом по сходящимся направлениям 1-го, 5-го кавалерийских корпусов и 9-й армии в обход Славянска с запада и 37-й армии с востока. В рамках реализации этого плана войскам было приказано 57-й армии наступать на юго-запад, обеспечивая правое крыло фронта, 5-му кавалерийскому корпусу выйти в район Красноармейского, а 1-му кавалерийскому корпусу наступать в направлении на Константиновку, 35 километров к югу от Славянска. Соответственно, 9-я армия должна была развернуться севернее Славянска, обойти с запада группировку противника в районе Славянска и Краматорска, и во взаимодействии с 37-й армией уничтожить ее. Одновременно предусматривалось сковывающее наступление войск 12-й и 18-й армий. К исходу 29 января 9-я армия начала занимать позиции к северу от Славянска. Первоначально в состав 9-й армии входили 51-я и 317-я стрелковые дивизии, 11-я, 78-я стрелковые бригады, 23-й стрелковый полк, 38-я, 66-я кавалерийские дивизии. С вводом в бои в нее включили 1-й и 5-й кавалерийские корпуса в составе 35-й, 56-й, 58-й, 60-й, 79-й кавалерийских дивизий, 73-го кавалерийского полка, 15-й, 132-й танковых бригад. Армия имела в своем составе 41 тысячу человек, 44 танка, 500 орудий и минометов, 246 станковых пулеметов, 1159 ручных пулеметов и автоматов. Из 57-й армии в ее состав были переданы 335-я и 333-я стрелковые дивизии, 12-я танковая бригада, ряд артиллерийских и противотанковых частей. Изъятие из состава армии двух дивизий и танковой бригады на фоне растягивания фронта наступления предопределило завершение активных действий армии Рябышева 29 января. Армия заняла фронт против 11-го корпуса на западе Барвенковского выступа и 100-й легкопехотной дивизии к югу от Барвенкова. Перенос усилий войск юго-западного и южного фронтов на фланги к Балаклее и Славянску привел к тому, что развитие операции к концу января 42-го практически остановилось. Напротив, начатая еще в первые дни советского наступления перегруппировка войск группы армий «Юг» к концу января завершилась. Это позволило немцам начать контрнаступление. 31 января 42-го наступательные действия вели обе стороны. 37-я армия углубилась на 4 километра вглубь немецкой обороны. Одновременно начала наступление боевая группа «Хубе» командира 16-й танковой дивизии в составе 14-й танковой и 100-й легкопехотной дивизии. Созданная первоначально из 60-го танкового батальона и нескольких строительных частей, ударная группа Коллермана сумела отбить Петропавловку и восстановить движение по основной коммуникации немецких войск в Донбассе. Этот день в советской истории войны считается последним днем Барвенковско-Лазовской операции. Формально этот день можно считать окончанием маневренной фазы операции. После этого бои перешли в позиционную фазу. Попытки сокрушить оборону у Славянска и Балаклеи продолжались почти месяц, до конца февраля 42-го. Одновременно кавалерийский корпус «Гречко» и 57-я армия вели маневренные боевые действия против группы Маккензина, наступавшей к северу от Красноармейского. Основной задачей немецких войск на этом этапе сражения было формирование цельного и устойчивого фронта по периметру, образовавшегося в результате наступления двух советских фронтов Барвенковского выступа. Первые дни февраля бушевали снежные бури, которые заставили войска группы армий «Юг» и двух советских фронтов отказаться от крупномасштабных атак на позиции друг друга. Однако, после улучшения погоды, начиная с 7 февраля, противники начали наступательные действия на ключевых для каждой из сторон направлениях. Советские войска атаковали с двух сторон Славянск, но все атаки были отбиты. Одновременно группа Маккензина наступала в северном направлении. По мере стабилизации ситуации, командование группы армий «Юг» стало переходить от временных групп к традиционным способам управления. Уже 9 февраля 11-й корпус был выведен из подчинения группы Маккенсена. В последующие дни в дневнике командующего группы армий Юг фон Бока рефреном звучат слова о «сильных», проводившихся крупными силами наступлениях советских войск к западу от Славянска. Бои с целью захвата ключевых узлов коммуникаций велись также в полосе Юго-Западного фронта. С 13 февраля 1942 6-й кавалерийский корпус Москаленко был выведен в резерв. Однако 18 февраля немецкий 11-й армейский корпус вышел на подступы к Лозовой. Возникший здесь кризис командования фронта было вынуждено парировать контрударом 6-го кавалерийского корпуса и 270-й стрелковой дивизии. С 20 февраля до начала марта корпус Москаленко вел боевые действия в районе Лозовой, заняв в итоге фронт шириной 30-35 километров к западу от города. Группа фон Маккензена постепенно оттесняла войска 57-й армии от основной коммуникации войск в Донбассе. Деревни к югу от дороги Лозовая-Славянск по нескольку раз переходили из рук в руки. С 18 февраля в группу фон Маккензена стала прибывать после пешего марша и перевозки по железной дороге 1-я горно-егерская дивизия. 25 февраля началась подготовка к намеченному на 1 марта продолжению нашего наступления. 1-я горная дивизия была выдвинута между группами Хубе и Коллермана, которые были подчинены ей. В марте наступательный порыв обеих сторон исчерпал себя. Суровая и снежная зима должна была рано или поздно закончиться. 24 марта началось таяние снега, а вместе с ним на фронт пришел период весенней распутицы. Март и апрель, начиная с весны 42-го, стали традиционным временем оперативной паузы, когда и вермахт, и Красная армия восстанавливались после зимней кампании и вели интенсивную подготовку к летним наступлениям.